Глава 37. Дальше сидим молча. Фильм начался. Ой, неловко становится. Первая сцена, и сразу двое в постели. Отвожу взгляд. Правда, тут же получаю прищур от начальника и возвращаюсь к фильму. А нет, все нормально. Никто и ничего не делает. Поэтому спокойно смотрю и думаю, что съесть, чтобы не пекло. А есть не острое. Решаю спросить у босса, который развалился на диване, как кот на солнышке. «Это!» — двигает ко мне тарелку и дальше залипает в экран. Беру, нюхаю. Пахнет вкусно. Вроде и правда не острое. Никита уже опустошил тарелку с рисом. Сидит, какой-то десерт ест. От экрана глаз не отводит. «Тоже ем. Очень вкусно и совсем не остро. Кайф!» «А вы есть не хотите, мой повелитель?» Удивляюсь, потому что Владислав не берет еду. «А ты покормишь?» Даже голову не поворачивает. «А?» — вылупляюсь. «Пожалуй», — встревает Никита. «Фильм обещает быть очень сопливым. Пойду-ка лучше поработаю». Быстренько уходит, прихватив еще одну тарелку с десертом. Оно и правда. В кино молодой человек, который главный герой, оказывается прикованным к постели, а героиня его сиделкой становится. Ну все, у меня глаза уже на мокром месте, а в груди надежда, что любовь прекрасной девушки исцелит парня, и он снова сможет двигаться. «Чего носом шмыгаешь?» — удивляется Владислав и отрывается от телевизора. «А вы уже смотрели этот фильм, повелитель?» «Не рискую без обращения, а то телефон вон, под рукой лежит. Перевожу тему, не хочу говорить, что я слишком восприимчива». «Ты кормить меня будешь?» — ухмыляется босс. «Что хотите?» — указывает на блюдо, где явно больше всего мяса. Беру и протягиваю начальнику. «Ну точно, котяра, даже тарелку сам взять не хочет. Не так тут и далеко тянуться. Вилку или палочки?» «Чем тебе удобнее, то и бери». Отворачивается и в экран втыкает. «А я подвисаю!» Мозг отказывается переваривать эту информацию. «Я правильно понимаю, вы хотите, чтобы я вас с ложечки кормила?» «Угу», — кивает. «Как в фильме?» — тыкаю в экран. «Вы в паралитика поиграть решили?» — задираю брови. Медленно переводит взгляд на меня, определенно обмозговывает. «Палочки давай!» — забирает тарелку из моих рук. «Я передумал». Протягиваю приборы и улыбаюсь. «Ага, кормить. Я мужа ни разу не кормила вот так, а тут шефа». Совсем чокнулся мужик. Даже не могу понять, какой ему в этом кайф. Не вижу ничего прикольного в том, что тебя будет кормить единорог. Хотя... Сажусь поудобнее и спокойно ем. Кино и правда сопливое до жути. Весь фильм шмыгаю носом и тайком слезы вытираю. А в конце, когда выясняется, что парень эвтаназию делать собирается, я все. Сдаюсь на милость слезам. Что-то совсем понесло. Прячу глаза и стараюсь потише плакать. Но тут вдруг хватает меня Владислав и к себе прижимает. Утыкаюсь в обнаженную грудь и про фильм как-то мгновенно забываю. «Не реви», — тихо говорит начальник. «Это же просто кино. Все живы и здоровы», — успокаивает. «Да как ж так можно?» — всхлипываю. «Она же любит его!» Пригрелась, совсем не хочу отлипать от теплой груди. «А он так с ней поступает!» «По-твоему, лучше привязать молоденькую девчонку к постели умирающего паралитика? Он отпускает ее, давая шанс на счастливое будущее. Благородный поступок!» «А как же ее чувства?» Все еще реву, пока Владислав меня по спине гладит. «Приятно, однако!» «А его?» «Что его?» — поднимаю глаза на шефа. «Перед парнем такая красивая, безумно соблазнительная девушка. Он же явно испытывает к ней чувства, но не может даже почувствовать ее прикосновений». Владислав переводит на меня взгляд. Вижу, что хмурится. И так серьезно говорит. «Разве это честно? Он не может обнять ее, подойти и поцеловать, не может любить». Делает паузу, а потом тихо продолжает. «Я бы тоже так не смог. Я должен иметь возможность сделать с любимой все, что захочу». Задумываюсь. А ведь Владислав прав. Я зациклилась на чувствах девушки, а о парне совсем не подумала. Ему ведь в разы тяжелее, чем ей. Он даже не чувствует ее. Холод пробегает по моей коже, становится вдвойне обидно. Это для меня слишком грустное кино. Бурчу и пытаюсь встать. Только меня никто не отпускает. «Ты куда собралась?» — спрашивает. «Не знаю. Пойду тарелки отнесу». «Сиди, потом отнесешь. У тебя работа, вот и работай», — усмехается. «Это какая у меня работа? Сидеть с вами и кино смотреть?» «Нет, сидеть и согревать меня». «А вы одеться не пробовали?» Скептически гляжу на шефа, но он не реагирует. «Мне и так хорошо». «Вам не кажется, что вы сами себе противоречите?» — тихо спрашиваю. «А тебе, аксессуарчик, смотрю, приглянулся!» — угрожающе поднимает телефон. «Хочешь, подарю потом?» «Спасибо, повелитель!» «Обойдусь!» — натягиваю улыбку. «Так я пойду?» «Мне прям любопытно, ты на самом деле такая наивная или прикидываешься?» — выпускает меня из своей хватки. «Чего это я наивная?» Возмущаюсь. Обидненько становится. «Вот что я опять не так сделала? Ну, не назвала я вас повелителем разок. Почти ругаюсь и гневно смотрю на Владислава. Подумаешь, а вы тут же телефоном угрожаете. Нельзя быть таким злым повелителем. Подданным хоть иногда нужна ласка и внимание, вот». Опускаю голову, смотрю из-под лобья. «Жду разряд». Обругала начальника. Но в свое оправдание скажу, что за дело. Зачем ему вообще, чтобы я его повелителем называла? Такое эго раздутое,